Глава 15. Страдания Арамиса. Мистер Уолтер Фрезер, как уже упоминалось, был священником, но ему понадобился весь запас христианского смирения, когда он оказался в уныло-чопорном доме, в котором проживала леди Брекенуолл. Сначала священника атаковала мисс Линда, старшая дочь. «О, вы все-таки вспомнили о нас, мистер Фрезер. Скажите, вам не одиноко в Ницце? Должно быть, это ужасно, жить одному, без единого близкого существа». Затем за дело взялась ее младшая сестра Дороти. «Мистер Фрезер», — многозначительное хихиканье, — «я так рада вашему приходу». Попытка томно пожать плечиком, которое было настолько мощным, что могло остановить слетевший с рельсов паровоз. «Как вам должно быть не по себе в чужой стране? Французы такие грубияны». В переводе с языка мисс Дороти на человеческий это означало, что они в упор ее не видели, несмотря на ее происхождение и старания маменьки пристроить дочь. «Заходите к нам почаще. Я всегда буду рада вас видеть». Мисс Элизабет взялась за дело еще более прямолинейно. Она объявила, что поймала жука, и потребовала от священника немедленно сказать ей, насколько жук опасен, и вообще кусается он или нет. Попытки Уолтера объяснить ей, что он ничего не смыслит в насекомых, были бы обречены на провал. «Не приди на помощь, четвертая мисс Брекенуолл». Эта леди, откликавшаяся на изысканное имя Миранда, была настолько уродливой, что три ее страхолюдные сестры могли казаться по сравнению с ней красавицами. «Мистер Фрезер, как это любезно с вашей стороны, что вы вспомнили о нас. А мы все время о вас говорим. Кстати, это правда, что вас видели в казино?» «Я, конечно, уверена, что это неправда, что это мистер Фергюсон распускает о вас слухи. Вы же знаете, он просто мечтает занять место священника». В глубине души Уолтер был уже близок к тому, чтобы проклясть тот миг, когда он согласился помочь баронессе Корф и вызнать у леди Брекенуолл, что именно ей известно о происшествии в Золотой Стреле. Но тут, к счастью, растворилась дверь, и лакей доложил, что хозяйка дома готова принять мистера Фрезера. Уолтер бежал без оглядки от четырех кандидаток на роль своей супруги, но вскоре понял, что попал из огня в полымя. После приветствия разговоров о погоде леди Брекенуолл принялась с ним советоваться по поводу графа А, барона Б и господина В, которые будто бы проявляли недюжинный интерес к ее девочкам. Наивный Уолтер вздохнул с невольным облегчением, но вскоре услышал, что леди не намерена выделять дочерям ни пенни сверх того крайне скромного приданного, которое досталось им от их покойного отца, известного Мота. К слову, именно эта причина, а вовсе не некрасивость четырех мисс, являлась до сих пор препятствием к их замужеству. Сама леди Брекенуолл была более чем обеспечена, но как только речь заходила о пополнении приданного, она сразу же вынимала кружевной платок и принималась горестно плакаться на жизнь и чудовищные расходы, на которые она будто бы вынуждена идти, круглый год живя в Ницце. Леди Брекенуолл считала, что у нее не в порядке легкие. Страдалица уже пережила двух братьев и мужа, отличавшихся завидным здоровьем. Каждый день она сетовала на боли и отсутствие аппетита, и год от года ее фигура становилась все внушительнее и монументальнее. «Ко мне недавно заходил мистер Фергюсон», как бы, между прочим, уронила леди Брекенуолл. Фергюсон был священник 28 лет, всегда улыбающийся, такой чистенький, опрятный, словно его только что принесли из стирки. Уолтер знал, что он тоже имеет виды на место в Ницце. Его сердце сжалось. Неужели Фергюсон все-таки решил жениться на одной из дочерей хозяйки, чтобы обеспечить себе безбедное будущее? Тем не менее, Уолтер нашел в себе силы ответить. «У меня есть новости поинтереснее». И вслед за тем рассказал, что с экспрессом «Золотая стрела» связано какое-то темное дело, которое расследует знаменитый комиссар Папийон. Леди Брекенуолл сплеснула руками, изумилась и объявил, что священник пришел как раз вовремя. «Господин де Лануа, префект и дядя графа, должен сегодня заглянуть ко мне. Вот мы его и расспросим». Вскоре господин де Лануа явился, но, как оказалось, для того, чтобы витиевато извиниться за своего племянника. Тот вчера слишком долго разговаривал на званом вечере с мисс Элизабет. Возможно, она не так истолковала некоторые его слова, в чем он искренне раскаивается. Впрочем, доктора уже предписали графу скорейшее возвращение в Париж. По правде говоря, долгий разговор укладывался всего в две фразы о звездах и поэтичности вечера, а произнес их граф, в темноте перепутав мисс Элизабет с другой дамой. Поняв, что обознался, он в ужасе бежал. Однако Элизабет истолковала его поведение исключительно в выгодном для себя свете. Леди Брэкенуолл поджала губы, но тут вспомнила слова Холтера и спросила, правда ли, что комиссар Папийон расследует какое-то преступление, связанное с Золотой Стрелой. Однако, едва услышав имя комиссара, префект тотчас же принял непроницаемый вид и заявил, что комиссар действует на общих основаниях, и вообще дело, которым он занимается, это такой пустяк, которым не стоит забивать себе голову. «Но вы можете хотя бы сказать нам, что именно пропало?» — спросил леди Брэкенолл, сгорая от любопытства. Де Лануа ответил, что не интересуется такими глупостями, повторил, что дело не стоит выеденного яйца, и поспешил откланяться. Ничего не добившись и ничего толком не разузнав, священник удалился, напутствуемый хором девичьих голосов. «Мистер Фрезер, вы ведь будете заходить к нам почаще, не правда ли? Сделайте одолжение. Мы всегда будем рады вас видеть». Когда он, наконец, добрался до виллы Шарль, у него адски болела голова. Двое остальных мушкетеров уже были там. Мэй пересказала ответы графини, а Кристиан рассказал, что список пассажиров забрала полиция, а экспресс пройдет завтра через Ниццу в 8 утра. «Мне нужно 2 билета в тот же вагон», — сказала Амалия. «2?» — удивился граф. «Да, для нас с вами. Прокатимся до Вентимильи и вернемся обратно». «Вы рассчитываете что-то найти в вагоне?» — спросила Мэй. «Да, следы преступления. Особенно меня интересует купе номер 10, соседнее с тем, в котором находилась графиня. Думаете, она могла что-то слышать, но решить, что это сон?» — предположил Кристиан. «Убить человека не так-то легко», — ответила Амалия. «Думаю, если ей не померещилось, и до нее долетел, допустим, шум борьбы, это было где-то рядом, и уж точно не в нашем конце вагона. Таким образом, купе 6 и 7 отпадают. Купе номер 8 тоже по соседству с графиней, но оно еще и рядом с нами. А уж я-то услышала бы, если бы рядом что-нибудь стало неладно. Там ехали молодожены, которые отправились дальше. В 9-м купе находилась сама графиня, а кто был в 10-м, я не видела. И это купе меня очень интересует. Если вы ищете место преступления, то ведь убийство могло произойти и на той площадке вагона, которая ближе к купе графини, — заметил граф, — а тело просто сбросили с поезда. — Нет, — внезапно сказала Мэй. — Что нет? — удивился Уолтер, потирая висок. — Я думаю, — решительно сказала Мэй, — что графиня ничего не слышала, и что она просто стала, ну, знаете, немножко выдумывать. Когда узнаешь, что поблизости произошло что-то важное, а тебя при этом не было, начинаешь думать, а вдруг ты что-то забыла, и тогда кажется совсем не то, что происходило. Мэй подалась вперед. Вот объясните мне, как она могла что-то слышать ночью, если нож подбросили задолго до того, тогда, когда мы с Миледи были в вагоне-ресторане? Когда мне подложили нож, получается, что убийство уже произошло, а проникнуть к нам могли только тогда, когда мы отсутствовали. То есть убийство совершилось еще раньше. А графиня действительно видела сон, только и всего. «Мэй», — воскликнул священник, — «ты просто чудо!» Он был в таком восхищении, что у него даже перестала болеть голова. «Что?» — спросил Кристиан, видя, что Амалия загадочно улыбается. Та выдвинула один из ящиков стола, достала листок и протянула графу. Поскольку текст был написан по-русски, граф прочел вслух, на ходу переводя на французский. Первое. В экспрессе «Золотая стрела» происходит убийство. Второе. По каким-то причинам убийца решает свалить его на меня. Для этого он подбрасывает мне, точнее, думая, что мне, орудие убийства и похищает мою перчатку. Третье. Последнее указывает, что труп находится в поезде. Если бы его выбросили наружу, не было бы нужды похищать перчатку как улику. Четвертое. Убийца возвращается на место убийства, чтобы оставить там мою перчатку. Пятое. Ночью графине снится, по ее словам, дурной сон. Шестое. В Ницце все кондуктора и служащие вокзала совершенно спокойны. Значит, никто еще ничего не знает. Вопрос. Каким образом можно не обнаружить труп в поезде на протяжении примерно 12 часов, учитывая, что у кондукторов есть запасные ключи от всех купе? «А меня интересует», — внезапно сказал священник, «почему это дело так замалчивают с их прессой, которая способна разузнать что угодно? Это вдвойне удивительно. Я видел сегодня лицо префекта. Он до смерти боялся проговориться». «Боюсь, замешаны очень высокие интересы», — уронила Амалия. «Поэтому мы видим Папиона, и поэтому никто не упоминает об убийстве. А личность убитого может оказаться очень-очень любопытной». «Мне уже приходило в голову нечто подобное», — признался Кристиан. «Я просмотрел газеты на предмет сообщения о скоропостижной смерти какого-нибудь высокопоставленного лица, которая якобы умерла в Париже». «Я уже изучила газеты», — огорошила его Амалия. «Но ничего такого в них нет. Беда в том, что лицо, о котором я говорю, может с виду казаться, скажем так, крайне незаметным. Это может быть, к примеру, обладатель сведений, которые для кого-то являются чрезвычайно важными. И это же может объяснять разговоры о пропавшем багаже необыкновенной ценности. Все думают, конечно, о бриллиантах, но в наше время есть множество вещей, куда более дорогих, чем они». Мэй вздохнула. «Это дело, — призналась она, — кажется мне необыкновенно запутанным. А почему вы хотите осмотреть именно 10-е купе? Ведь по всем подсчетам получается, что графиня ничего не могла слышать». «Потому что, когда я поразмыслила, то поняла, что дневное время, да еще в фактически замкнутом пространстве поезда, плохо подходит для преступления», — пояснила Амалия. «Другое дело ночь, когда все спят. Ночное убийство объясняло бы и то, почему утром в Ницце труп еще не был обнаружен. Но тогда остается проблема ножа. Перчатка пропала именно тогда, когда мы ходили в вагон-ресторан. Это совершенно точно. Значит, преступление уже тогда было запланировано. А что, если мы ошиблись, решив, что тогда же подложили и орудие убийства? Мы ведь увидели его только на следующий день. Что, если перчатка была украдена до убийства, а нож положили уже после того, чтобы, так сказать, довершить картину?» Мэй широко распахнула глаза. «Когда я вышла в Ницце, — прошептала она, — я оставила багаж в купе всего на несколько минут». «Вот именно», — сказала Амалия. «Я тоже взяла с собой только свою сумку. Мой слуга забирал вещи, он никого не заметил. А кто забирал ваши чемоданы из купе?» «Я», — отозвался Кристиан. «Но в вагоне находились только обычные пассажиры. Как я уже упоминала, наши чемоданы стояли рядом, поэтому убийца ошибся. К тому же он очень спешил. Я бы сказала, что логически эта версия предпочтительнее, и потому что убийца не мог знать, открою ли я свой, как он думал, чемодан в пути или нет. Я ведь могла и обнаружить ненароком его презент. Другое дело, когда покидаешь поезд. А если бы я по приезде отдала горничный чемодан, и та увидела бы окровавленный нож, все, моя песенка была бы спета. «Но почему убийца выбрал именно вас?» — спросил Уолтер. «Вероятно, есть какая-то причина, по которой меня легко смогли бы связать с жертвой», — дипломатично ответила Амалия, и граф тотчас же вспомнил доходившие до него смутные слухи о том, что очаровательная баронесса в свое время занималась какими-то темными делами и чуть ли не шпионила для особой службы Российской империи. Беда, однако, в том, что сама я не видела в поезде ни единого знакомого лица, проще говоря, ни одного человека, которого я могла бы пожелать прикончить. Она шевельнулась в кресле. «Ну что, господа мушкетеры, обговорим для верности еще раз нашу версию, как все случилось?» «Разумеется», — воскликнула Мэй. «Итак, я сажусь в поезд. В этом же поезде оказываются еще двое — будущий убийца и будущая жертва. Убийца видит меня, узнает и решает, что я идеально подхожу на роль козла отпущения. Далее происходит вот что. Мэй разбивает флакон духов, и мы покидаем купе. Убийца проникает внутрь и крадет перчатку, чтобы подбросить на место будущего преступления». «Он проник через окно», — воскликнула Мэй. «Ведь оно было открыто». «Нет», — огорошил ее Амалия, — «залезать в окно движущегося поезда слишком сложно. Полагаю, убийца попросту открыл дверь отмычкой, когда кондуктор отлучился. Затем я возвращаюсь из вагона ресторана, сразу же замечаю пропажу, и это меня озадачивает. Ночью совершается убийство. Возможно, что-то из происходящего слышит сквозь сон графиня де Мирамон, но пока это только догадки, и чтобы исключить эту версию, мне надо осмотреть десятое купе. Я вполне допускаю, что графиня ничего не слышала и была просто взвинчена, что вполне объяснимо. Далее. Труп находится где-то, где его могут обнаружить не сразу, потому что по приезде в Ниццу никто еще ничего не знает, и нет никакого переполоха. Возможно, это одиночный пассажир в купе, где кроме него никого нет. Труп на диване, рядом моя перчатка. Пожалуйста, не утруждайтесь, господа полицейские. Убила именно она, то есть я. Амалия перевела дух. Итак, поезд Ниццы. Мы с Мэй выходим, и тогда убийца решает утопить меня окончательно и подбрасывает нож в мой, как он думает, чемодан. На одной из следующих станций, а может быть, уже в Ницце, он преспокойно сходит с поезда. По его мысли кондуктор обнаруживает труп, зовет полицию, полиция находит перчатку, устанавливает, что она моя, и тут горничная разбирает мой чемодан и находит орудие убийства. Финита ля комедия. Представление окончено. Но он ошибся чемоданом, и поэтому мы сейчас играем в кардинала и мушкетеров, чтобы понять, что же все-таки случилось. Я нигде не ошиблась. «По-моему, — сказал священник, — все выглядит вполне логично». «Это-то и плохо», — с досадой ответила Амалия. «Потому что, вопреки тому, что пишут в детективах, люди — очень нелогичные существа, и преступники в том числе. Поэтому на всякий случай оставим в запасе вариант, при котором перчатку украли и нож подбросили в один прием». Но тогда надо думать опять-таки о таком месте, где труп долго не обнаружат, и о том, что для этого жертву полдня никто не должен был тревожить, ни кондукторы, ни попутчики. «Что ж, допустим, кто-то купил сразу два места в одно купе», — сказал граф. «Так часто делают, если хотят ехать в одиночестве». Этот человек сразу же лег спать, сказав кондуктору, чтобы его ни в коем случае не беспокоили. А ехал он, ну, предположим, до Вентимилии. В Вентимилии кондуктор постучал, потом открыл дверь своим ключом и увидел, что пассажир мертв. «Я совершенно запуталась», — пожаловалась Мэй. «Так когда его убили? Днем или ночью?» «Это мы, к сожалению, точно не знаем», — улыбнулась Амалия. «Мы даже не уверены, что это именно он, а не она, к примеру. По большому счету, мы ведь так и не сдвинулись с места. Мы по-прежнему отталкиваемся от трех странностей – перчатки, ножа и трупа, которого нет, хотя по всем признакам должен быть. Но мы уже видим, что из Парижа срочно прислали Папиона. На кону какие-то серьезные интересы, и мне очень хочется узнать подоплеку этого дела, потому что я никому не спускаю, — прибавила она изменившимся тоном, — когда меня пытаются водить за нос».